Я гладиатор 20 века, и дар, и храм, и соль. Я 8 пядей сверхчеловека, я атомный карамболь. Мимо проходили воркующие парочки и безутешные девичьи коллективы. Взрослая публика тяжело скакала по дорожкам к ларькам Массандра и Краснодар Вино. Семейные пары вели детишек на карусель, и те раскачивались у них на руках, повиснув, как обезьянки. — Максик, клюет! — шепнул мнительный Лаптев, заметив молодую даму с обезьяножем, направлявшуюся к ним с благодарной несколько скованной улыбкой. — Караиболь! «Я карамболь!» — вскрикнул Клавдин в экстазе. «Вот, видишь, даже и дядя кофточку одел!» — сказала мама оробевшему и надутому карапузу. «А простудишься, кто с тобой валандаться будет? Пушкин?» И, уходя, кивнула Максиму признательно. «Хамье! Обывательщина!» — забормотал Клавдин вдогонку. «Им воронежские частушки нужны с притопами!» И, обращаясь непосредственно к небу, загласил. «Да, карамболь! А ты, ханыга!» «Едал аджигу, а в джиге прыгал, изволь!» В ответ на эти слова из кустов выломился человек с авоськой, набитый черными глазами, и отрывисто спросил, «Где аджигу дают?» «А, на морвокзале!» — с ядом в голосе сказал Лаптев. «Спасибо, браток!» Человек нырнул обратно в пролом и сменился другим, любопытным и пьяным. Этот осоловелый уставился на босые ноги Лаптева, заложил руки в карманы и, раскачивая себя шевелением ладони, извлек спекшуюся в комок трешницу. «На! Будешь помнить Василия из Воркуты!» — и подмигнул женской кофточке Клавдина. «А по морде хочешь?» — предложил Лаптев. «Давай!» — с легкостью согласился Василий. «Гера, не смей!» — вмешался Клавдин. «Разве не видишь? Давай еще успеет сегодня получить. Ради бога, не связывайся!» «А ты, подруга, не лезь!» — осадил Клавдина пьяный. «Не лезь! Мы сами разберемся!» «Это переходит все рамки!» — захлебнулся от стыда Максим. «Он, кажется, действительно хочет по морде!» «Ага!» — послышала за спиной Клавдина. Максим встрепенулся. Возле кассовой будки объявился животастый представительный мужчина и чугунно из-под лобна разглядывал голубого козла. «Ага!» — повторил он неопределенно и тут же пропал. «Сволочь!» — определил Василий. «Ты кого звать побежал?» И поплыл, загребая руками в кусты, вот хотел вычерпнуть оттуда животаство. «Вот какие лица и организации обращают на нас внимание!» — упрекнул Максима, изволновавшийся Лаптев. «Снизошли! Спасибо, браток! Плебеи! Нищие духом!» Неуверенно оправдывался Клавдин, но тут же взъерошился и закричал «Караиболь! Я карамболь!» Максим оживился не без причины. В аллее показалась давешняя манекенщица. Карина не шла, а плыла профессиональной походкой в сопровождении Герасима Федотовича и Гурия Михайловича. Полярник из больших крохоборов держал ее под руку, а Белявский катился рядышком, приговаривая, как заведенный, «Что там, нерпа, я вам шапку мономаха устрою!» А в шагах 10 от них держался Стасик Бурчалкин. Неизвестно, что он задумал, но в глазах у него было нечто недоброе и даже тореадорское. «Я веха века, сверхчеловека!» — выставился навстречу группе Клавдин, а Лаптев остался в тени, конфузливо почесывая левую голую ступню правой. Но манекенщица оставила их без внимания, применив свой излюбленный прием — исследование облаков. Зато Гурий Михайлович пришел в замешательство и забормотал: «Этого мне только не хватало!» А крохоборский полярник затормозил, как белый медведь у свежей проруби, и с аппетитом уставился на козла. «Не вери себе!» Отказываясь поверить, он машинально потянулся к призраку картины пальцами, но так и не дотянулся. «Простите!» — услышал он за спиной чей-то горячий шепоток. «Мне нужно кое-что уточнить!» Герасим Федотович почувствовал, как его теснят в сторону плечом, и в следующее мгновение увидел свою картину в руках нагловатого молодого человека с осетинской талией и холодными снайперскими глазами. Герасим Федотович ухватился за уголок рамы с явным намерением за свое добро постоять, постоять достойно. — Смотри, лапоть, а ты не верил! — возликовал Клавдин. — Я говорил, проймет! Эй, товарищи, экспонаты руками не трогать! Что за манеры, карамба-карамболь! Но тут послышались треск кустов и торопливый топот. Показались дружинники. Парусиновые штаны наступали неводом. На правом фланге, задевая кусты, головой мчался предводитель. Его чуб развивался по ветру, и оттуда сыпались электрические разряды. Слева, переваливаясь, как баркас, надвигался Агапалыч с тощим прутиком акации в руках. — А-а-а! — кричал он, но теперь уже совершенно определенно.